чтобы приносили пользу, появлялись в нужный момент. Брюнетка не сомневалась, что разберется во всем. А если не разберется, то просто все изменит к чертовой матери. Возможно, так будет даже проще. Приезжать в такой город, как вам, Петербург, для любого упыря одно удовольствие. Здесь почти никогда не бывает солнца, но в июне в течение 30 суток это одно из редких мест на Земле, где вампиры не могут ходить после заката. Это называется «белые ночи», и на улице светло, как днем. Особо нервных феномен доводит до истерики, однако туристы все равно стремятся в Петербург, чтобы месяц не выползать из отеля, но испытывать при этом дикий кайф. Цены в этот период вырастают так же быстро, как рейтинги фильмов о людях росли году этак в 2008, но такова фишка отдыха в культурной столице. До «белых ночей» было еще далеко, так что Кирилл планировал обойтись без экстрима. Поезд еще не начал снижать скорость, а он уже чуть клыки себе не выбил, припав к окну и высматривая платформу прибытия. Милена наблюдала за ним в тихом недоумении, но допустить мысль, что это ничтожество вчера утром не шутило по поводу какой-то там девушки, просто не могла. Прибывали на платформу 667. Не повезло. Зубкова в предзнаменование не верила. Но это было неприятно. Обещали-то путь номер 666. А вот Кирилл заметно обрадовался. Милена предположила, что парень вспомнил какой-нибудь долбанный миф или легенду вампирского мира на этот счет. Но Кирилл просто знал, что на таких платформах, как 13 или 666, или, упаси цепи, 69, таксисты с горящими от алчности красными глазами дерут за услуги втридорога. Мода — страшная вещь. Вампирша не торопилась выходить из поезда, наблюдая, как скользят по платформе бледные фигуры, не отбрасывающие тени. Моросил мелкий дождь. Редкие фонари освещали падающие капли. А еще плакат на стене вокзала. «Поезжайте осторожно, воскреснуть вам не удастся». Кирилл метался по вагону. Если б мог, то опередил бы всех на пути к выходу, пробежав по потолку. Сделать он этого, конечно же, не сумел, зато резво проталкивался мимо разжиревших от свиной крови упырей, прикативших в вамп Петербург к любовницам, и вечных, в прямом смысле этого слова, старушек с банками маринованных хомячков для внуков. Выдержка 70 лет, не меньше. Шокированная Милена смотрела, как попутчик вырвался из купе и исчез в проходе. Непроизвольно, так как не собиралась шпионить, она развернулась к окну и высунулась наружу. «В рот мне крылья!» — вырвалось у вампирши. Прямо на ее глазах, посреди залитой дождем платформы, Кирилл, отбросив сумку и запутавшись в собственном пиджаке, обнимал какую-то блондинку. Она была крохотная и очень худая. Руки обвивались вокруг шеи Кирилла не совсем естественным образом. Зубкова сначала подумала, что девочка, видать, неплоха в Камасутре. И только потом до нее дошло. Ламия. Эта нация вампирш обладала красотой и некими свойствами животного мира. У блондинки, например, из-под длинных рукавов поблескивали змеиные чешуйки. Милену не удивил бы и раздвоенный язык. «Госпожа, приехали!» Вывел ее из транса проводник, толстый вампир, с трудом протискивавшийся в проходе поезда. «Приехали!» Озадаченно согласилась Милена, уже минут пять наблюдавшая, как парочка на платформе висит друг на друге. «Что за доморощенная порнуха вообще?» Возмутилась она про себя, подхватила багаж и, гордо вскинув голову, прошла к выходу. Дождь усиливался. Зубкова выбралась из вагона и демонстративно рванула мимо Кирилла и его пассии. Случайно, задев Голубков 20-килограммовым чемоданом. Кирилл, если и хотел что-то сказать, то не смог. Ночь предстояла тяжелая. Сначала визит в здание «Кровь пропрема», а затем, Дракула его знает, действовать нужно по обстоятельствам. Кирилл с трудом разжал стиснутые от боли клыки. Вампиры бессмертны, но чемодан женщин — это убойная сила. Он взглянул в ярко-голубые глаза Ламии, самый лучший ламии на свете. «Как же я по тебе скучал, Злата!» Заявление получилось очень пылким, от всей темной души. Вампирша улыбалась, но немного грустно. Он уже знал, что у нее случилась беда, и произошедшее было просто ужасно. Кирилл собирался всеми силами помочь любимой девушке вынести все горести. На это у них была целая вечность. Принц крови задумчиво перебирал бумажки. Бюджет Московии на будущий год никак не сходился. Наверное, это из-за того, что министр кровавого спорта до сих пор должок не вернул. Поспорили на 3 щелбана и 200 миллиардов красных рублей, что не выиграют упыри из Московии на Олимпиаде ничего. Принц оказался прав, никаких результатов. В командном полете летучие мыши пришли четвертыми, а гимнастка вообще отвратительно выступила, да еще и под какого-то там Вивальди. Вот прыгала бы под Рамштайн, судьи бы оценили. В общем, щелбанов принц министру отвесил. В присутствии и под чутким контролем маркиза, разумеется, а то вдруг что. А вот 200 миллиардов тот зажал. Подумав, принц креативно вычеркнул часть денег из положенных на образование, ловко перенеся их в графу «правительственные нужды». Образование было до слез жалко, но без пары сотен миллионов для правительственных нужд у него этот бюджет тупо не примут. Отругают за невнимательность в отношении чиновников, застыдят и отправят домой переделывать. Довольный собой, глава государства убрал схему бюджета в ящик, вылез из-за стола и пошел в спальню. Он планировал дождаться маркиза и рассказать об удачно составленном плане распределения средств. После стольких лет принц все еще надеялся, что его хоть раз похвалят. В спальне было темно. Не включая света, принц рухнул на кровать. За окном выл ветер, свободно гуляющий по просторам пустынного Кремля. Вампиру показалось, что скрипнула дверь. Или шевельнулась занавеска. Наверное, летучие мыши буянят от нечего делать. Здание «Кровь Пропрема» было настолько высоким, что ввинчивалось в тяжелые облака Вамп-Петербурга. Милена отметила удобство. Верхних этажей никогда не видно. Никакой тебе слежки. Делай там наверху все, что хочешь. Я один Дракула тебе судья. Смотрит снизу из ада и улыбается твоим черным деянием. Сегодня башня пустовала. Одиноко светилось одно единственное окно где-то высоко, под облаками. Там Зубкову уже ждали. Вампирша резко направилась внутрь, на штурм порученного ей дела. «Вы приехали!» К ногам Милены рухнул совершенно дивный красавец-вампир, смуглый мулат. Зубкова оценила денежные ресурсы «Кровь Пропрема». Содержать на побегушках бразильского лубишамена это не всякая компания может себе позволить. Такие вампиры редко уезжают с исторической родины, где их предки никого не убивали, зато активно увеличивали прирост населения, заражая женщин нимфоманией при укусе. «Я уж думал, не дождусь. Представляете, весь день молился семейству мучеников Калинов, чтоб вас побыстрее сюда, к нам!» Затараторил лубишамен с креольским акцентом. «Встал такой перед плакатом затмения на колени и говорю, «О, родной мой, Эдвард Калин кровоточащий!» «Так, понятно», — отшатнулась Зубкова. «Версию убийства чокнутыми фанатами Стефани Майер можно отметать. Тут все свои». «Бедный, бедный наш Бельфиор Митрофанович!» — залился кровавыми слезами вампир. «Бедная, бедная я!» — буркнула Милена, перешагнула через бьющееся в истерике тело лубишамена и прошла прямо в кабинет к Кусанову. Убиенный Бельфигор Митрофанович лежал там же, где его и нашли. Служба вампирской безопасности Петербурга сработала хорошо. Место происшествия оградило. Трогать ничего не позволило. Кусанова, правда, было жаль. Не слишком удачная у покойника оказалась поза. Штаны спущены, глаза широко раскрыты. Застывший взгляд недоуменный и даже чуть-чуть возмущенный. Мужик-следователь бы этого не заметил, а вот Зубкова досконально изучила мужскую мимику. У Кусанова на морде определенно был написан какой-то вопрос. «Какого хрена летучей мыши?» «Я уже третий день тут с ним сижу!» Перестав истерить, бразилец перешел на шепот заговорщика. «Ворон отгоняю, беседую. У нас же, знаете как, один день прогуляешь, Потом вернешься, а без тебя уже половину Аляски продали.